Глава 37. Нина поднялась по лестнице и увидела, что у дверей ее дожидается Бьянка. Опять. Похоже, девушка установила во дворе камеру и следила за подъезжающими машинами. Нину это ничуть не удивило бы. Следуя заведенному ритуалу, Нина отперла дверь, выключила сигнализацию и оставила портфель в прихожей, прислонив его к стене. А затем пригласила Бьянку. «Странички шифра снова заработали!» С места в карьер начала соседка. «Я бы на вашем месте их не возвращала». «Я тебя прекрасно понимаю, Би. Однако нам нужно, чтобы он вышел в сеть. Киберотдел может отключить его снова в любой момент». По дороге домой Нина проверила все соцсети шифра. Подсказку, намекавшую на памятник в саванне, он так и не выложил. Хоть здесь ФБР опередило доморощенных Шерлоков. «Ладно, мое дело предупредить». Бьянка уселась за кухонный стол и придвинула ноутбук к Нине. «Гляди, сколько просмотров у рейтинга команд!» «Погоди!» — Нина пригляделась. «Почему ФБР тоже в списке?» Она вспомнила, как Брэк впервые показала ей рейтинг на страничке шифра, первую пятерку людей или команд, участвующих в его игре. Верхнюю строчку по-прежнему занимал Джулиан Заран, за ним команда ФБР и Алконавты. «Ангелов возмездия» оттеснила команда, раньше занимавшая пятое место. «Наверное, шифр захотел включить в список федералов?» «Вот и включил». Бьянка пожала плечами. «А кто на четвертой строчке?» «Команда «Ботанический ад»?» «Какие-то студенты из университета Джорджа Вашингтона?» «Понятия не имею, кто это», — буркнула Бьянка, опустив глаза. «Название в твоем стиле», — Нина прищурилась. «И вот совпадение...» «Университет тоже твой?» «Ну ладно, ладно», — сдалась девушка. «Это я и мои однокурсники». «Как вы пробрались в список?» «Алконавты попали туда, разгадав загадку. Заран, когда предложил награду. Остальные просто регулярно комментили на страничках у шифра и грозились надрать ему зад». Возможно, Бьянка и могла помериться коэффициентом интеллекта с Эйнштейном, но психопат — совсем другое дело. «Не связывайся с ним», — сказала Нина. «Он...» Стук в дверь помешал ей прочитать полноценную нотацию. Буркнув под нос ругательства, Нина поплелась открывать. «Это тебе!» На пороге стояла миссис Гомес с блюдом для запекания, полным эмпанат. «Миссис Го, не стоило! Я совсем не голодна!» — начала была Нина. Однако соседка прошла на кухню и водрузила гостинцы на стол. Комнату наполнил дразнящий аромат мяса, замаринованного в соусе адубо. «Куда мне столько?» — снова запротестовала Нина. «Ма всегда готовит, когда расстроена», — Бьянка вздохнула. А с тех пор, как появилось то видео, она ни на шаг не отходит от плиты. Миссис Гомес сурово посмотрела на приемную дочь, но промолчала. «Бери, не стесняйся», — сказала Нине Бьянка. «Ма всем соседям испекла эмпанат». «Тебе нужно поесть», — настаивала миссис Гомес, — «чтобы силы не растерять». Она снова указала на горку дымящихся пирожков в форме полумесяцев. Нина заметила, что веки у женщины опухли и покраснели, а под глазами залегли темные круги. «Не волнуйтесь за меня, миссис Го!» Нина погладила соседку по руке. «Ах, Мия!» — запричитала та. «Поверить не могу, что этот подонок такое сотворил!» «Посидите с нами!» — предложила Нина. Вытащив из кармана платок, миссис Го высморкалась. «Я пойду, а то пирог подгорит!» Женщина направилась к выходу, однако... замерла в дверях. «Если от эмпанат тебе не полегчает...» Она достала из другого кармана небольшую бутылку текилы, поставила на стол рядом с выпечкой, а затем, смахнув слезы, ушла. «Что это с ней?» Нина растерянно повернулась к Бьянке. «Она такая с тех пор, как появилось видео...» Девушка печально улыбнулась. «Ты для нее как еще одна приемная дочка...» У Нины потеплело на душе. Но она тут же взяла себя в руки, вспомнив о неоконченном разговоре. Допросы ей были привычнее, нежели материнская забота. Она смерила Бьянку самым строгим из своих фирменных взглядов. «Мы же договаривались, что ты не станешь вмешиваться в расследование». «Вообще-то нет», — возразила Бьянка. «И я не вмешиваюсь, а помогаю. Серьезно, ФБР мне зарплату должно выплачивать». «От кого еще вы узнаете, что там поделывает шифрофреник?» Нина закатила глаза. В сети новые словечки плодились, как грибы после дождя. «А что, есть какие-то новости?» Помнишь, один придурок продавал с молотка конверт, найденный в Бостоне?» Нина кивнула. «Ты сама мне показала его страничку на eBay». «Так вот, Шифр только что запостил у себя стихотворную подсказку с припиской, что не позволит ФБР держать ее в секрете. Так, мол, нечестно». Нина тяжело вздохнула. Потратив столько усилий на поиск горе-продавца и изъятие конверта, они выгадали всего лишь сутки форы. За это время они отыскали загадку в саванне, но что мешало Шифру обнародовать и ее?